Глава 14. Неприятности только начинаются. Альберт явился только утром, когда уже встало солнце, и молочник покатил по улицам верхнего города с криками «Ай-я! Ай-я!». Дверь тихо скрипнула, и Цинта, дремавшего у окна, встрепенулся. «И где ты был всю ночь, мой князь?» — спросил он встревоженно и потер кулаками глаза. Все пытался найти на лице Альберта следы драки или бурных возлияний, вглядываясь в него внимательно. Но князь был хмур, зол, сосредоточен и трезв. И это было ой, как нехорошо. «Думал», — коротко бросил Альберт, пристраивая шляпу на комод. Цинта метнулся, живо развел огонь, поставил чайник и собрал на столе нехитрую еду — холодное мясо и хлеб, искоса поглядывая на хозяина и надеясь уловить настроение на его лице. «Цинта, не надо следить за мной так напряженно!» — буркнул Альберт, ставя в угол бариту и не глядя на слугу. «От твоего взгляда дрожь пробирает, наверное, весь квартал. Я никого не убил, не подрался и даже не напился, как ты, очевидно, ожидал». «Ох-охошечки, мой князь, это меня и пугает!» Цинта, поразмыслив немного, начал колдовать над яичницей, надеясь, что сытый князь будет наверняка добрее. «Тебя пугает, когда я пьян и собираюсь подраться. Но когда я трезв и не собираюсь этого делать, ты пугаешься еще сильнее. И как тебя понять?» Князь повернулся к окну и уставился куда-то в одну точку, разглядывая торговок с корзинами зелени, направляющихся вниз по улице. «А я скажу тебе, мой князь, я как увидел вчера эту помолвку, так и сделался ни жив, ни мертв, потому как думал, что ты сразу же дворец спалишь или еще что похуже». «Ну, не спалил же», — устало ответил Альберт. «Зато умудрился за один обед собрать целую армию желающих тебя убить. Это слишком даже для тебя, мой князь». «Заткнись, Цинта, не порти мне праздник». Голос Альберта был странно спокойным и даже каким-то рассеянным, словно он был в глубокой задумчивости. «Мой князь, а давай я тебе пустырника заварю или мяты с хмелем? Ты хоть поспишь немного? Ну чего ты там углядел на улице? Боюсь даже спросить, где ты провел эту ночь». «Вот набью морду Драгояру и буду спать, как младенец». «И где это видно, чтобы мордобитие успокаивало? Ну ты же не хочешь, чтобы я спалил этот дом или к Дуарху весит дар?» Альберт прислонился плечом к косяку. «Цинта, я не знаю, что со мной такое, но силы во мне сейчас столько, что, кажется, я взорвусь. И я не могу ничего с собой подделать, так что пусть уж лучше это будет Драгояр. К тому же он сам напросился. Жаль только ждать теперь 3 дня». Тетя Эф попросила перенести дуэль, чтобы мы не портили бал своими синяками и сломанными ребрами. «Ну, ты же хотел сидеть тихо и не высовываться». «Хотел, да. Но это было до того, как я узнал, что женщина моей мечты оказалась невестой моего брата». «Мой князь, Альберт, послушай, я давно не напоминал тебе о данной тобой клятве». «Цинта, если по вашему таврачьему обычаю я сейчас опять должен сделать какую-нибудь благородную ерунду, то лучше тебе сразу залезть в бочку из-под вина, чтобы остаться в живых. Я даже слушать ничего не хочу». «Ладно, ладно, владычица степей, я понял, ты спятил совсем». «Да, Цинта, считай, что спятил. И знаешь, я даже вот сам сейчас понимаю, что я просто дурак. Но лучше тебе меня не останавливать. Я вот, веришь ли, мой князь, всю ночь глаз не сомкнул, думал о том, в какой канаве тебя искать поутру. И знаешь, вот ты опять станешь мне грозить?» «Ты не отстанешь, да?» Князь обернулся. «Ладно, что-то мы забросили наши уроки. Ты все еще хочешь стать лекарем?» Альберт достал старую толстую книгу из сумки. «Вот, держи. И учи в день по странице. Вечером расскажешь, что выучил». «А что это такое?» — спросил Цинта, вытирая руки о полотенце и осторожно беря книгу. Это мертвый язык, на котором говорят все лекари мира. Даже если ты не знаешь, как лечить больного, эта книга, по крайней мере, поможет тебе заработать пару лей. В смысле? Делаешь умное лицо, трёшь переносицу и произносишь что-то вроде «contradictio symptomatum» — противоречивость в симптомах. И смотришь в потолок. Если лицо у пациента красное и пульс высокий, назначаешь кровопускание. Если пациент бледный и холодный, то вино с перцем. И считай, ты уже наполовину лекарь. Мне кажется, или кто-то стучит? Цинта поспешил открыть дверь, не забыв предварительно глянуть через цепочку, и почтительно отступил в сторону. «Где бы записать такое счастье? Дядя Гассерт, собственной персоной!» — воскликнул Альберт, усаживаясь на подоконник и хлопая себя по колену. «Вот так неожиданность! И что привело тебя в столь ранний час в наше скромное жилище? Отдай-ка я угадаю. Ты пришел отговорить меня от чего-нибудь из того, что я собираюсь делать?» «Пожалуй, что и так», — ответил Гассерт, входя неторопливо, отодвигая стул и снимая шляпу. «Ты позволишь?» «Присаживайся, будь как дома. Завтрак», — усмехнулся Альберт, указывая на тарелке. «Благодарствую, но я уже завтракал». Гассерт был гладко выбрит и одет изящно в бриджи, высокие сапоги, атласный жилет и новомодный бархатный сюртук, а его грудь украшала жабо с рядами серебристо-серых кружев. Он даже трость с собой прихватил, хотя на самом деле она была ему без надобности. «Как ты меня нашел?» «Это было нетрудно, учитывая, какую слабость ты всегда питал к старому вояке Мунсу». Повисла молчаливая пауза. «Так и будем молчать, как на первом свидании? Или ты скажешь, наконец, что привело тебя сюда?» — спросил Альберт, понимая, что дядя занят изучением обстановки. «Я хотел поговорить с тобой наедине». Гассерт бросил шляпу на стол и посмотрел в упор на слугу. «Считай, что говоришь со мной наедине. Цинта не понимает, Аяр», — ответил Альберт. Цинта тут же отвернулся к печи и усердно загремел котелками. «Я бы хотел спросить тебя, что ты собираешься делать дальше, Альберт?» Гассерт откинулся на стуле и уставился на племянника немигающим взглядом. «Ну как что?» — пожал тот плечами. «Зубы драть, делать настойки от колик, открою лекарню, женюсь на купчихе. А если без фиглярства?» «А если без фиглярства, дядя?» — ответил Альберт серьезно. «То давай-ка оставим прелюдию для прекрасных дам и перейдем сразу к делу. Карты на стол и без дураков, согласен?» «Ну, если без дураков?» «Что тебе от меня нужно?» Гассерт стал медленно, палец за пальцем, стягивать перчатку с левой руки и, не глядя на Альберта, произнес негромко. «Скоро состоится совет. И ты, очевидно, пришел предложить мне занять на нем чью-то сторону? Чью?» «Смотрю, ты, как всегда, быка за рога», — Гассерт прищурился. «А чью ты планировал занять до моего прихода?» «Ну, быка за рога всяко лучше, чем кота за яйца», — усмехнулся Альберт. «Я, дядя, планировал выслушать все предложения и выбрать подходящее. Сам понимаешь, папаша ничего мне не оставил, так что, имея в виду, мой голос обойдется недешево. И он пока свободен. Отсюда два вопроса. Сколько и за кого?» Гассерт положил перчатки на край стола, медленно поднял шляпу и принялся счищать с нее невидимые пылинки, хотя шляпа и так была идеально чистой. «Ты, наверное, не знаешь, что на самом деле случилось с Салаваром?» «Насколько я слышал, он упал с лошади и сломал шею». «И ты в это поверил?» Гассерт провел пальцами по серому перу и посмотрел на Альберта. «Раз ты хочешь произвести на меня впечатление этими словами, очевидно, это была всего лишь официальная версия». Альберт склонил голову, внимательно разглядывая выражение лица дяди. «Да», — И что же случилось на самом деле? Все обманутые им женщины, наконец, собрались и задушили его чулками? Не совсем, но его действительно убили. Кто? Ну, не знаю. Его много кто ненавидел, включая тебя. Гассерт уставился на племянника немигающим взглядом. «Интересный поворот в разговоре», — усмехнулся Альберт. «Как ты узнал?» — спросил Гассерт, не сводя с племянника глаз. «Ты приехал так быстро, что, сам понимаешь, это наводит на некоторые мысли. Если бы я решил укокошить папашу, поверь, я не стал бы этого скрывать и, более того, сделал бы это эффектно, с оркестром и фейерверками. Ты же знаешь, нет ничего лучше публичной драки. Меня не было здесь 10 лет. И если я не сделал этого тогда, когда он драл меня на конюшне кнутом, то с чего бы мне ехать ради этого сейчас через всю Каринтию? С чем, по-твоему, должен быть связан именно этот момент? Или ты полагаешь, что я однажды встал с утра и подумал, а не убить ли мне Салавара Драго? Альберт махнул рукой и криво усмехнулся абсурдности обвинений дяди. «Может, и так», — спокойно ответил Гассерт. «Так все-таки, как ты узнал?» «Мне пришло письмо в Эндагар». «Письмо? От кого?» «От женщины, и она не представилась. Так что подозревать тебе нужно не меня, а искать убийцу среди многочисленных обиженных любовниц Салавара. Думаю, одна из них наняла кого-нибудь свернуть папаше голову. И зачем любовнице Салавара приглашать сюда тебя? Об этом ты, видимо, не подумал?» Вначале я вообще-то подумал, что это тетя Эверин, но она была не слишком рада меня видеть. Эф? Это вряд ли. Я тоже так решил. Это не Милена, не Таиса и не Хейда, как ты успел заметить за обедом. Так что... Альберт развел руками. «Я не знаю, кто это. Да мне и без разницы, но спасибо ей, что я теперь здесь». «Но очевидно, что она знала о волеизъявлении Салавара на твой счет. Иначе зачем приглашать тебя сюда в такой момент? Разве не для того, чтобы с твоей помощью повлиять на решение совета?» — вкрадчиво спросил Гассерт. «Ах, вот оно что! Ну, логика в этом, безусловно, есть. Только знаешь, я и впрямь ни сном, ни духом, кто эта женщина». «И мы возвращаемся к моему первому вопросу. Так на чью сторону ты хотел встать, когда только приехал в Эддар? То есть ты думаешь, что тот, кто написал мне письмо, и есть наниматель убийц Салавара? И узнав, чью сторону я собираюсь занять, ты узнаешь, кто они?» «Было бы логично. А почему бы тебе было не понаблюдать за мной втихую и не узнать это самостоятельно? Я же могу и соврать. Вдруг мне уже заплатили, и я намеренно скрою имя?» «Меня настораживает твоя откровенность, дядя?» Альберт впился в Гассерда взглядом. «Зная тебя, могу сказать, что ты вовсе не затем пришел, чтобы выяснить, на чьей я стороне. Тогда зачем? Почему ты явился ко мне, едва успев доесть клубничный мусс?» «Потому что я вижу, что ты и сам не знаешь, кто втянул тебя в это». «Допустим. И что с того?» «А то, что раз ты не знаешь, кто пытается тобой играть, то, как ты сказал, карты на стол, я предлагаю тебе занять вполне определенную сторону, мою сторону», произнес Гассерт, не отводя глаз. «Видишь ли, Драгояр и Милена не поддержат Себастина на совете, а значит, будет поединок. И мне бы не хотелось, чтобы в поединке победил Драгояр. Думаю, и тебе тоже. А ты, стало быть, поддержишь Себастина и хочешь, чтобы я тоже его поддержал?» «Возможно. Себастьян ведь будет не самым плохим главой стрижей, согласен? Он достаточно умен и дипломатичен, он хорошая кандидатура. Ты не думал о том, чтобы забыть старые обиды? Альберт прищурился. «Забыть? Старые обиды? Дядя, я не настолько глуп, чтобы поверить в то, что смерть Салавара враз превратила тебя в голубя мира. Я не хочу просчитывать твоих ходов, но я уверен, что Себастьян только пешка, которую ты пожертвуешь, когда придет время, и я совсем не против, знаешь. Я ведь не слишком дорожу братскими узами, так что мне глубоко плевать, что будет с домом Драгу дальше. Волеизъявление папаши не превратило меня в хранителя семейного очага, но если ты хочешь, чтобы я поддержал на совете того, кого тебе нужно, хоть Себастьяна, хоть Тибора, хоть Дуарха с рогами, называй сумму». «А ты изменился, Альберт, поумнел». Гассиард взял перчатки и похлопал ими по другой руке. «И я даже удивлен. А я редко бываю удивлен. Кстати, вижу, твоя сила выросла с тех времен, как я видел тебя в последний раз. Интересно, откуда она?» «Живительный воздух скандрийских болот, отсутствие солнца и треска с капустой творят чудеса, дядя», — усмехнулся Альберт и развел руками. «А если серьезно? Я пил силу из младенцев-подкидышей, старушек и бродяг. Я же лекарь», — прошептал Альберт притворно зловещим тоном. Гассиард встал, надел шляпу и собрался уходить, уже в дверях обернулся и произнес: «Совет состоится на следующей неделе. К тому времени я пришлю тебе условия, и, полагаю, ты рассмотришь их всерьез». «Не сомневайся, дядя, я решил осесть в Эдаре, и деньги для меня нынче на первом месте, так что не поскупись, и в благодарность я буду приносить тебе в зубах даже шляпу и ночные туфли». Когда Гассиард ушел, Цинте спросил несколько удивленно, ставя на стол тарелку с яичницей: «Почему ты сказал ему, что я не понимаю Айар?» «Решил в кои-то веки довериться твоему чутью. Что оно тебе подсказывает насчет этого старого лиса?» «Он врет». «Это-то я понял. Зачем, думаешь, он приходил?» «Мне показалось, что он как-то уж слишком пристально тебя разглядывал». «Вот это беспокоит сильнее всего. Такое внимание к моей персоне». «И клянусь своими башмаками», — добавил Цинта, «он не поверил в твою историю насчет денег». «Думаешь?» «Видел». «Ладно, что у нас там на завтрак? Я голоден, как волк. Кажется, я ничего так и не съел на нашем милом семейном обеде». «Сначала ты должен кое-что увидеть». Цинта открыл дверь, вышел на крыльцо и указал на скамью под деревом. «Вот что я нашел сегодня, когда ходил в лавку зеленщика». На старой, рассохшейся от времени скамье лежал мертвый стриж, пронзенный стилетом. «Это было прибито на нашу дверь», — добавил Цинта, засунув руки в карманы. «Мун сказал, что это послание. Как думаешь, от кого?» «Прибить дохлую птицу на дверь, думая, что это выглядит очень зловеще, мог додуматься только Драгояр. Он никогда умом не отличался». Альберт вынул стилет и, взяв за крыло мертвую птицу, зашвырнул ее в кусты. «И что означает это послание?» «Что Драгояр как был идиотом, так им и остался, и это хорошо. Плюнь на стрижа, а вот появление дядюшки с позаранку означает одно: настоящие неприятности только начинаются». Себастьян ушел, а Ирис направилась в сад, выбрав одну из безлюдных аллей и решив побыть в одиночестве. Когда первый шок прошел, она почувствовала какую-то безысходность и отчаяние. Что ей после всего этого делать? Ее пугала мысль о том, что теперь придется каждый раз заглядывать под покрывало или плед, осторожно открывать комод или шкаф и прислушиваться, не раздастся ли откуда-нибудь шипение очередной подброшенной змеи. А что будет дальше? Пауки? Скорпионы? Яд? Что такого она сделала Милене? За что она ее так ненавидит? Она бы уехала, будь такая возможность. Она бы непременно собрала вещи, села на лошадь и ускакала, куда глаза глядят. Но, увы, ей некуда бежать. Теперь это ее дом. Хотя назвать домом этот дворец, полный ядовитых существ, язык не поворачивался. Она вспомнила утро, завтрак и поездку на Грозовую гору, прогулку с Себастином по Эдару. Все так хорошо начиналось, и страхи ее почти ушли, и вот теперь она полностью опустошена и подавлена. Как она будет жить в этом дворце после свадьбы? Неужели ей всю жизнь предстоит провести бок о бок с родственниками Себастина? Она шла, опустив голову, трогая рукой верхушки стриженной изгороди из мирта и направляясь к оранжерее, когда услышала шаги позади себя, обернулась и... Сердце сжалось, затаившись в предчувствии большой беды. Только этого ей сейчас не хватало. По дорожке шел Альберт. Она сразу узнала его размашистую походку. Шел он быстро, так что полы его расстегнутого кафтана развивались позади, и одет был, как обычно, в черное. Он придерживал Бориту за рукоять, и видно было, что торопился. На какое-то мгновение Ирис решила, что он ее не узнает, и шагнула в боковую аллею, надеясь спрятаться в оранжерее. Или, быть может, он пройдет мимо, ведь, судя по шагам, он очень спешил. Но в этот же миг раздалось громогласное «Добрый вечер, леди Ирис!». Она даже вздрогнула, остановилась, надеясь, что, быть может, все ограничится простым приветствием, но Альберт уже свернул вслед за ней под тень старых акаций и, остановившись в двух шагах, снял шляпу и церемонно подмел дорожку ее пером. «Добрый вечер», — ответила Ирис тихо, сцепив пальцы в попытке успокоиться. Это была их первая встреча после того злосчастного обеда и вторая после ее спешного бегства с озера. И она была в совершенной растерянности, не зная, что сказать ему теперь, когда все тайны открылись, и в смущении от того, что под этими акациями они совершенно одни, и это беспокоило ее, пожалуй, больше всего. И почему-то казалось, что когда он стоит вот так слишком близко, от него словно исходят какие-то волны, смывающие ее разум, как прибой, который разрушает песчаные замки на берегу, созданные детской рукой. Как будто она перестает быть собой, разумный и последовательный Ирис, как будто его присутствие будет в ней какие-то безумные желания и все то, что тети называли бешеным нравом. И когда он поблизости, ее тело ощущает странную дрожь внутри и жар, и смятение, и совершенно глупое желание сорваться с места и убежать. Но в данный момент это был бы верх невоспитанности. «Вечерняя прогулка?» — спросил Альберт участливо. «Надеюсь, я не помешал?» «Нет, но я уже уходила». «Ну так я тебя провожу, ты же не возражаешь?» Она возражала, внутренне, но в ответ лишь покачала головой. И ей следовало бы тут же направиться во дворец, но у нее словно ноги к земле приросли, и она так и осталась стоять, не зная, что делать и куда смотреть, лишь сорвала кружевной лист акации и принялась вертеть его в руках. «Мгновение неловкого молчания», — произнес Альберт с полуулыбкой, «которое необходимо заполнить ничего не значащей светской болтовней и сделать вид, что между нами ничего не произошло. Так ты думаешь сейчас?» Она посмотрела на него и снова встретила тот самый взгляд, пристальный и внимательный, от которого душа уходила в пятки, и, вздохнув, ответила: «Да, я думаю, именно так». «Хм, спасибо за честность», — усмехнулся Альберт. «Тогда мы можем опустить все формальности и перейти к главному, Ирис». «Ирис, Ирис, красивое имя. И оно идет тебе гораздо больше, чем Рита». «Спасибо». «Зачем ты мне соврала? Насчет имени?» — спросил он уже без сарказма, впиваясь острым взглядом в ее лицо, словно хотел уловить на нем малейшие изменения. Она вдохнула поглубже и ответила: «Твой отец, Эфес Алавар, когда был в Мадвере, сказал мне сделать так. Велел ехать в Эдар как можно быстрее, нигде не останавливаться, и если кто-нибудь спросит, как меня зовут, назвать чужое имя. Он сказал, что у него много врагов, и, видимо, это было правдой». Она сорвала еще один лист. «Я так и сделала. А когда чудом осталась жива и совершенно неожиданно появились вы с Цинтой, я понимала, что Салавар был прав, и вы могли быть кем угодно, даже теми, кто стрелял в мою карету, и Поэтому я соврала. Рита Миора — первое, что мне пришло в голову. Я ведь бывала в Фессе, в лавке, и видела ее. Я совсем не рада тому, что мне пришлось врать, но в остальном я была честна. Я действительно была помолвлена. Теперь-то ты знаешь, что это правда. Последние слова она произнесла, глядя ему прямо в глаза. Он молчал и смотрел, крутил пряжку на шляпе, и лицо его было сосредоточенным и хмурым, а Ирис, чувствуя, как необходимость высказаться подскакивает к горлу, продолжила. «Я очень благодарна тебе. Ты даже не представляешь, насколько, за то, что ты дважды спас мне жизнь там, на озере, и за вчерашнее. За то, что на этом ужасном обеде ты избавил меня от насмешек твоих родственников. И если бы я могла отблагодарить тебя хоть чем-нибудь, я бы сделала это, но мне нечем тебя отблагодарить». Она развела руками. «Не стоит благодарности», — ответил Альберт совершенно серьезно. «Поверь, я много лет был на твоем месте, и я на собственной шкуре знаю, что такое публичная порка со стороны моей родни». «Да, Себастьян рассказывал мне о ваших отношениях». «Вот как? Ну, то, что связывает лошадь и кучера, сложно назвать отношениями, но теперь это в прошлом. И я хотел, я пытался вчера за обедом извиниться за свое поведение на озере». Ирис смутилась и почувствовала, как краснеет, но взгляд не отвела. «Это был странный способ извиниться. Больше походило на то, что ты хотел заставить меня сгореть со стыда». «Согласен, я дурак», — он улыбнулся, «потому что это была уже вторая неудачная попытка». «А когда была первая?» «Когда я наутро после праздника помчался в Фес в надежде найти тебя, вломился в дом купцу Миора, наговорил гадости его дочери и собирался сжечь его дом. Спасибо, Цин, ты меня остановил. И вот теперь я рад тому, что мы тут одни, и никто не помешает мне, наконец, сделать все правильно». И что-то было в его голосе. Он стал тише и мягче, и будто обволакивал ее. И в это мгновение Ирис увидела огонь. Снова между ними дрожала знойная марева, совсем как вчера за столом. Она невольно отступила на полшага, и это не ускользнуло от взгляда Альберта. «Ты меня боишься?» — спросил он как-то расстроенно. «Да». «Почему?» «Потому что я не знаю, чего от тебя ожидать. И это меня пугает. И то, что ты делаешь...» «А что я делаю?» «Этот огонь. Им ты пытаешься воздействовать на меня, и это нечестно». «Что? Воздействовать? Каким это образом, позволь спросить? Вашей магией. Этим огнем ты пытаешься подавить мою волю». Он посмотрел на нее как-то странно, словно не понимал, о чем вообще она говорит. Он почти оторвал пряжку от тульи. «Я был неправ, признаю. Я повел себя как идиот. Я хотел бы, чтобы ты меня простила. Я обидел тебя, но, поверь, это не со зла. Я думал, вернее, я надеялся на то, что твой взгляд, тот танец, раз я ошибся, не казни того, кто раскаялся. И если честно, я не совсем понимаю, о какой магии ты говоришь». Он делал паузы, подбирая слова, хотя обычно за словом в карман не лез, и Ирис показалось, что он взволнован, потому что пряжку он все-таки оторвал и, зашвырнув ее в кусты, добавил. «Так ты простишь меня, учитывая, что мы теперь, будущие родственники?» Она не верила ни единому его слову. Он говорил одно, но глаза его смотрели так, что было понятно, он не раскаялся. И этот внимательный взгляд, и его руки, откручивающие пряжку на шляпе, от которых она не могла оторвать глаз, и голос, и огонь, которым он ее касался, вызывая очень странные чувства. И он обманывал ее насчет магии, но ноги у нее вдруг стали как ватные, и ноздри затрепетали, ощущая, как где-то вдали над морем зарождается гроза, и внутри снова начинал вращаться вихрь. Она отодвинулась еще немного и произнесла поспешно, чтобы скорее уйти от скользкой темы. «Хорошо, забудем все это как недоразумение и... А, кстати, почему ты назвался другим именем?» Ведь скажи ты настоящее свое имя, Драго, я бы все тебе рассказала. Альберт указал рукой на аллею и произнес: «Пройдемся». Они направились по дорожке в сторону оранжереи, которая высилась в дальней части парка и отсюда напоминала огромный перевернутый корабль из стекла. Альберт шел медленно, нарочито медленно, словно собрался пройти эту короткую аллею только к утру. «Я уехал в Скандру 10 лет назад, и если Себастьян рассказывал, то ты знаешь, что мы не слишком-то ладили с отцом. Я хотел новой жизни, в которой ничто не должно было напоминать мне о нем. Даже имя. Я бастард. И на это обстоятельство мне не ленились указывать каждый день много лет. Надо ли говорить, что я ненавидел имя своего отца? Я взял себе другое, ему назло. Так что Альберт Горейл — имя настоящее. Во всяком случае, я прожил с ним 10 лет, и нисколько о них не жалею». «Как странно все сложилось», — произнесла Ирис задумчиво. «А ты не думала, что в том, что все так сложилось, есть воля свыше?» «Воля богов? Ну, согласись. Представься мы настоящими именами. Все бы вышло иначе, но вышло, как вышло. Возможно, в этом был какой-то тайный смысл, которого мы не знаем». Он усмехнулся. «Богам хотелось, чтобы я ударила тебя по лицу. Ты извинился, а я испытывала неловкость». Усмехнулась она в ответ. «Сомневаюсь, чтобы богам понадобилось нечто подобное». «Тайный смысл в том, чтобы мы почувствовали то, что почувствовали, не зная, кто мы, и чтобы наши имена не стали этому преградой. Ведь узнай, кто мы на самом деле сразу, ничего бы этого не произошло». «Этого?» — спросила она. «Чего этого? Того, что мы теперь испытываем неловкость?» «Того, что мы теперь испытываем. И это не только неловкость». Он шел рядом, и она не видела его глаз, но смысл его слов был ей понятен и снова заставил покраснеть. «А что она испытывает, кроме неловкости?» Она не знала. Она не могла подобрать подходящего объяснения этому чувству, но больше всего оно было похоже на страх, только очень странный. Когда тебе жутко до безумия, но ты все равно открываешь дверь в темную комнату, потому что очень хочешь узнать, что там. И умом она понимала, что ей не нужно открывать эту дверь и гулять с Альбертом в вечерних сумерках под акациями и слушать то, что он говорит, но что-то другое заставляло ее делать это, превозмогая страх. «И зачем бы это нужно было богам, учитывая обстоятельства и мою помолвку?» — спросила она, разглядывая разноцветный булыжник дорожки. «Думаешь, я знаю, что замыслили боги? Держа в руке узду от всех морей, лишь боги рассмеялись в небесах над мелочными планами людей, что вечно строят замки из песка». Альберт остановился и повернулся к ней. «Ровно эти же строки произнес Гассерт в Мадвере, когда узнал, кто я такая», — ответила Ирис, обрывая мелкие листочки акации. «Ну, вероятно, это потому, что твоя мать — Регина Айфур, и Салавар, оказывается, был влюблен в нее и очень сильно, но она сбежала накануне помолвки, очевидно, что с твоим отцом». «Что? Салавар был влюблен в мою маму?» — искренне удивилась Ирис. «А ты не знала?» «Нет. Ну, сначала мне показалось довольно странным, почему Салавар устроил эту помолвку и так торопился. Но теперь-то я понимаю». Он улыбнулся и произнес, понизив голос. «Для мужчин из рода Драго женщины из рода Айфур обладают невероятной притягательностью». Она смутилась и снова медленно пошла по аллее. «Я не знала этого. Но Джарт Гассерт, он сразу понял, что я тоже вижу живой огонь. И после этого, на следующее утро, Эфис Лавар предложил мне стать женой Себастьяна». «И почему ты согласилась?» «Это бестактный вопрос». «Это простой вопрос, Ирис. От этого он не перестает быть бестактным». «А не проще было ответить, потому что я сразу влюбилась в Себастьяна. Ну или хотя бы сказать, что он тебе сразу понравился. Ведь это правда, наверное. А правда тебе дается легко, в отличие от лжи. Или правда в чем-то другом? — спросил он тихо. И слова эти отозвались сердцебиением у нее в груди. «Послушай, Альберт, у всего есть границы, и я не собираюсь обсуждать это с тобой, и если ты не понимаешь, что значит бестактный вопрос, то я лучше пойду». «Тактичность не самая сильная моя черта, но хорошо, оставим это. У нас еще будет время это обсудить. За завтраком, к примеру. Я ведь только что переехал сюда жить». И теперь мы будем видеться часто, Ирис. Хотя, может, я просто спрошу об этом у Себастина? Я как раз к нему иду. Он дразнил ее. Она это понимала, но внутренне ужасно разозлилась. Почему она становится такой косноязычной, когда он рядом? Почему теряется и краснеет? Почему ей кажется, что даже кости у нее плавятся и становятся мягкими от его голоса? Ее никогда не смущало присутствие мужчин. Она умела с ними говорить и парировать их шутки. Она никогда не терялась и уж тем более не краснела раз за разом. И вот с Себастьяном она чувствовала себя свободно и легко. Так почему рядом с Альбертом все иначе? Может, виноват треклятый их секрет, который висит у нее камнем на душе и не дает спокойно смотреть ему в глаза? И тот поцелуй на озере, о котором она боится вспоминать. Может, все потому, что она чувствует вину за то... За что? За то, что не может его забыть? За то, что каждый раз губы пылают от этого воспоминания, словно хотят еще? Хочешь спросить у Себастьяна? Спроси, а почему нет? Ответила она с вызовом и остановилась, глядя на Альберта. Можешь даже рассказать ему все. Все как было, знаешь. Я уже начинаю привыкать к тому, что меня унижают, и к змеям в моих подарках. Так что, думаю, этим ты меня точно не удивишь. И если ты думаешь, что сможешь и дальше использовать эту мерзкую историю, чтобы давить на меня, то нет, даже не надейся. Ты о чем? О чем? О твоей треклятой родне, которая меня ненавидит. Они кладут в коробки с подарками змей, уничтожают меня за семейным обедом, являются сказать, что я бессмысленная и бесполезная. И ты такой же, как и они, потому что пытаешься давить на меня, зная, что мне нечем защищаться. Это мерзко и... Погоди, что за змеи в подарках? Она отшвырнула в сторону листья, развела руками, чувствуя, как слезы обиды и ярости наворачиваются на глаза. И внезапно, не зная сама почему, выплеснула на Альберта все свое отчаяние и злость, рассказав историю про изумрудно-зеленую змею, и поняла, что именно это ей и было нужно — высказаться тому, кто поймет. А он поймет. Как вообще можно так жить? Что вы за люди такие? Себастьян сказал, что разберется с Миленой, но мне от этого не легче. Я не хочу каждый раз, готовясь ко сну, ожидать под одеялом змею или скорпиона. Выдохнула она горько. Злость ушла, и даже стало как-то легче. Альберт положил шляпу на круглый самшитовый куст, отчего тот стал похож на большую мохнатую голову, и сделал шаг навстречу Ирис, как будто хотел обнять ее за плечи, но она отступила назад. И, наверное, это был бы жест утешения. И от кого-то другого он бы смотрелся нормально, но уж точно не от Альберта. Она вздохнула глубоко и произнесла. «Извини, я не должна была на тебя кричать». «Послушай», — произнес он негромко, и в голосе его прозвучали мягкость и участие. «Я бы и хотел тебя успокоить, но не стану. Понимаешь, дальше не станет легче». И Себастьян ничего с этим не сделает, потому что он будет пытаться договориться, но ему нечего предложить Милене взамен. Альберт засунул руки в карманы и продолжил задумчиво. В детстве она подбрасывала мне змей 5 раз, и все они были ядовитыми. Одна меня даже укусила. Сдохнуть я не сдох, но боль была зверская. И змея не единственное, что может прийти в голову твоим недоброжелателям. А теперь главный вопрос. «Судя по всему, ты не рассказала Себастьяну, что на твою карету напали?» «Нет», — она покачала головой. «Позволь спросить, почему?» Так, в общем, так получилось. Хорошо, оставим выяснение этой причины на потом. Он чуть усмехнулся. Не думал, что скажу такое, но послушай. Ты должна ему рассказать, Ирис. Про нападение, карету, стрелы, про то, что тебя ждали, и засада сидела в кустах. Он должен тебя защитить. И я бы не советовал тебе гулять в этом саду в одиночестве. Если там, на озере, это была попытка убийства. Они попытаются снова, а ты не знаешь, кто они и зачем это сделали. Так что тебе нужно быть очень осторожной. Себастьян должен представить к тебе охрану и глаз тебя не спускать. Я на его месте запер бы тебя в башне до поединка, приставил бы 3 отряда псов и даже еду и вино бы заставлял пробовать перед тем, как нести тебе. А еще я бы сломал Милене руку и всех ее змей, которых она держит в своем серпентарии, сжег бы вместе с клетками. А потом набил морду Драгояру, потому что его драгоценная сестрица всегда советуется с ним в своих пакостях. Во всяком случае, раньше советовалась. И даже если он не знал об этом, мордобитие все равно пойдет ему на пользу. Это, конечно, не очень дальновидно, потому что потом будут последствия, только... Он снова усмехнулся, но как-то криво. Я, в отличие от Себастина, так себе дипломат. У меня была охрана в доме, где я жила до этого, а тут, казалось безопасно. Неужели все так серьезно? Спросила она, понимая, что слова Альберта хоть и звучат жестоко, но это правда, и что мысль о том, чтобы сжечь клетки со змеями, которые, по-видимому, где-то есть в этом дворце, эта мысль ей понравилась. Может быть. Я думаю так. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Я не хочу тебя запугивать, Ирис, но сделай, как я говорю. Расскажи Себастину сегодня обо всем. Ну, или не обо всем, но хотя бы о карете и стрелах, уж точно. Я не могу, — она вздохнула. Это будет довольно глупо и... Что глупо? Мне придется объяснить, зачем я вообще ему соврала, и это... Это ужасно, вся эта история. Я ведь не хотела ему врать, но теперь... Как все это будет выглядеть теперь? По-твоему, лучше умереть из-за ложного чувства стыда? Альберт усмехнулся. Да и какая разница? Соври еще раз. Скажи, что боялась его напугать. Я не хочу снова врать. Одна ложь потянет за собой другую. Это мерзко. Я от этой-то лжи не знаю, куда деться. Каким же ветром занесло тебя сюда, моя прекрасная синеглазка? Он улыбнулся ей какой-то странной теплой улыбкой. Здесь завтракают ложью, едят ее на обед и даже дышат ею. Если ты хочешь здесь выжить, тебе придется этому научиться. Научиться? О, нет! Я не хочу стать похожей на Милену или Таису, только не это. Он скрестил руки на груди и посмотрел куда-то вдаль задумчиво и ответил. «Хочешь, я сам расскажу всю Себастину. Хочешь, я сделаю это за тебя. Поверь, я умею быть деликатным иногда. Я опущу историю с Чаном и поцелуями, потому что эта история слишком дорога мне, чтобы делиться ею с кем-то». Глаза его блеснули, притягивая. «Скажу лишь, что видел твою карету и что из нее торчали стрелы. Ты могла этого и не видеть, и ты была в шоке, а виноделы, которые якобы подобрали тебе на дороге, в стрелах не разбираются. И этого будет достаточно, я надеюсь. И это будет еще одна ложь. Почему же? Это будет лишь некоторая часть правды. Так тебя устроит?» Она смотрела на него и понимала, что с одной стороны он прав. Это ведь почти правда. Но с другой стороны, это подвох. Зачем ему это? Зачем ей помогать? Хотя понятно, затем, чтобы иметь еще одну ниточку в руках, за которую можно дернуть. И, набравшись смелости, она спросила: «А зачем это тебе?» «Затем, что я все еще надеюсь получить награду за твое спасение». Он снял шляпу с амшитовой фигурки и принялся ее отряхивать. «А для того, чтобы ее получить, ты мне нужна живой». «Ты опять? Ничего такого, о чем ты подумала! Я же раскаялся!» — воскликнул он, поднимая руки вверх. «Ты сказала, тебе нечем меня отблагодарить. Завтра бал? Пообещай мне танец. Это и будет награда за первое спасение. А еще пообещай почитать мне свои стихи, и, пожалуй, это будет награда за второе». Ирис невольно улыбнулась. Все-таки он жулик. «А за избавление от насмешек за столом я тоже буду что-то должна?» Он надел шляпу и, посмотрев на Ирис пронзительным взглядом, вдруг произнес серьезно: «Лучшей наградой для меня будет то, что ты останешься жива».